Глава 14. Гор. «Ваганов, ты меня услышал?» «Гор, да ты чего? Я только поздоровался, и вообще...» «Рот закрой, если не хочешь собирать зубы с пола. Ром, уведи ее». «Что? Нет!» Юля по обыкновению начала сопротивляться. Я сжал кулаки, бинты впились в кожу. Повел шеей, хрустнув позвонками. Бросил взгляд на девушку. Она хмурила брови, прикусила нижнюю губу, а мне хотелось ударить кого-нибудь, потому что я отчаянно хотел ее поцеловать, еще со вчерашнего дня, как она появилась у нас. Ваганов Саша был идеальной мишенью. Еще одной такой ночи в присутствии Юли в ее комнате, когда она находится на расстоянии нескольких шагов, обволакивая ароматом мяты и еще чего-то сладкого, я не вынесу. Меня сорвет. И так все утро маялся стояком, а потом, как дурак, смотрел на нее сонную несколько минут. Как она спала, раскидав волосы рыжей волной по подушке, как были приоткрыты ее губы. Это Ром у нас парень крепкий, это он может воздерживаться сколько угодно и соблюдать режим. Я не могу. Он у нас стратег и тактик, решил поиграть. Да мне и самому интересно, почему девчонка ничего не помнит. Или делает вид, что не помнит. Неужели на самом деле такая хорошая актриса? И то, что было между нами тремя несколько недель назад, для нее позорное клеймо, которое она хочет забыть, стереть себя. Поэтому видеть нас не хочет, притворяется, что мы не знакомы. Смотрит настороженно, но при этом все равно удивительно, разглядывая каждого из нас. Как вчера в душе. Я чувствовал ее, хоть и не поворачивался. По моей спине бежали мурашки, и я начинал возбуждаться. Нет, она не может быть такой хорошей актрисой. Она все помнит, но притворяется, делая из нас идиотов. Но я хочу вывести ее на чистую воду, а для этого нужно немного подождать, так сказал Рома. Но я не хочу, не могу ждать, тем более сейчас, в тот момент, когда эта сука Ваганов, кажется, положил на нее глаз. Во мне закипает дикая ярость и ревность. Вот сейчас я готов точно кого-то растерзать и порвать на куски. Странные ощущения. Мне еще никого не хотелось покалечить просто так, вне ринга. «Что ты себе позволяешь? И не надо распоряжаться мной, как своей вещью и собственностью. Я где хочу, там и буду оставаться». «Юля, пойдем». Смотрю, как Ром тянет девушку, взяв за руку в сторону коридора. Но Юля прожигает меня своими огромными зелеными глазами насквозь, готовая убить и растоптать на этом самом месте. «Мне нравится ее этот взгляд». Дерзкий, непокорный. В ту ночь она была другой. Она смотрела иначе. Она двигалась по-другому. Мне даже показалось, что она под каким-то кайфом, но... Черт, я не мог понять. Не мог сделать правильный вывод. Я просто не мог от нее оторваться. Наслаждался каждой минутой, мгновением. Мы с Ромой редко, когда делим так девчонок, очень редко. Можно вспомнить пару случаев. И то это было как-то нелепо и глупо, да и давно. А в тот вечер и ночь все было иначе. Юля все-таки ушла, напоследок мазнув по мне уничтожающим взглядом. «Ну ничего, девочка, я потом с тобой разберусь. Ты будешь смотреть на меня иначе и будешь говорить другие слова». Перевел свое внимание на Ваганова. Саша стоял, гордо вскинув голову, понимая, что ему все равно пиздец. «Он же огребет по полной, не сейчас, так потом». «На ринге вместе со мной в спарринге». «И что на тебя нашло? Бешеный совсем?» «Я тебе сказал, не подходи к ней. Не смотри на нее и не заговаривай с ней. Она моя. Она наша». «То, что вы увели ее, тогда не делает ее вашей. По ее взгляду и словам это видно». Подошел ближе, еще крепче сжимая кулаки. Но Ваганов не сдвинулся с места, принял стойку, понимая, что он против меня все равно не устоит, делая вызов. «Я тогда уступил вам по глупости». «Да, потому что был должен денег, и мы тебе простили этот долг. Ты же ведь этого хотел?» «Я вам его отдам. Через неделю отдам». «Нет, Саша, так не пойдет». Оскалился, провел кончиком языка по верхним зубам, оттеняя Ваганова в угол, бросив взгляд по сторонам, чтобы никто не заметил нашей приватной беседы, потому что если тренер увидит, что я избиваю Ваганова просто так, получим оба. «Я отдам». «Нет, Саша, ты отступился тогда и отступишь сейчас. Иначе ведь я тебя уже предупреждал. Ты будешь ссать кровью и собирать зубы по всему рингу». «Я не боюсь твоих угроз, Терехов». «А если так?» Выкинув кулак, ударил его под дых. Саша нагнулся. Я схватил его за шею, заставляя прогнуться больше. «Я тебя, сука, предупредил. Ни слова, Юля, о том, что было. О том, что ты нам был должен денег, и о том, что ты отдал нам якобы свою девчонку тогда в клубе. Она наша, не твоя. Если я узнаю, что ты с ней шепчешься, или она как-то будет реагировать на нас с Ромом иначе, последствий будет гораздо больше». «Черт, отпусти меня, придурок!» Отпустил, нанес еще один удар, выкинув локоть по лицу Ваганова, разбивая нос. Он не успел сделать блок. Боксер хренов схватился за переносицу, задрал голову. «Придурок Терехов, отвали от меня! Ты бешеный точно, сука! Ты мне нос разбил!» «Считай, что это предупреждение, а я буду считать, что ты меня понял». Я даже не знаю, что на меня нашло, но я испытал удовольствие после того, что сделал с Вагановым. Не жалею о своих действиях, о сказанных словах. Эта маленькая рыжая куколка наша. Я никому не позволю топтаться около нее. А Ваганов реально откупился ею. Я в шутку предложил, увидев, с кем он пришел. Он согласился, мразь. Девочка была красивая, свежая, как глоток воздуха среди всех этих продажных шкур. Он сам привел ее к нам в руки, так что пусть свалит и не маячит на горизонте. «Что здесь происходит? Егор, Саша, какого хрена? Что случилось?» Как всегда, вовремя появился тренер с грозным видом, рассматривая нас. «Это он еще не знает, что мы живем в одной комнате с девчонкой, и не должен знать. Сам нас заселил в общагу». «Ничего, у Ваганова плохо с вестибулярным аппаратом. Упал, ударился, разбил нос». Смотрю на тренера, развожу руки в стороны. Ваганов рядом, зажимает нос. «Быстро в медпункт!» «Вот же черт, как так-то? Это в мои планы не входило. Сейчас он будет с Юлей наедине. Она начнет стирать ему кровь, утешать, прикладывать лед. Я провожу». «Стоять, Терехов!» «Ты давно не общался с отцом? Может, мне позвонить? Рассказать ему о твоей дисциплине?» «Нет, Виктор Макарыч, не нужно. Я общался вчера». «Вру, как дышу. Не хочу связываться с отцом. У него сейчас заботы другие. Они с матерью Рома решили пожениться, готовятся к свадьбе. Не хочу их беспокоить». «Врешь». «Вру», вздыхаю. Начинаю крепче наматывать бинты. «Ты должен готовиться морально и физически. А ты что делаешь?» «Что?» Тренер подходит ближе. Мы с ним одного роста, но он мужик крепче, взрослее. Я бы хотел с ним быть в спарринге. «Егор, завязывай. Я тебя предупредил. Если ты не соберешь в кучу свои эмоции, ничего не получится. Ты не машина для убийства, ты спортсмен. Ты должен думать, а потом действовать». «Я понял. Могу идти?» «Ни хрена ты не понял, щенок. Иди на ринг, начнешь со мной. Ты уже всех покалечил здесь». Улыбаюсь, разминаю плечи. Внутри азарт и огонь. Так же было в ту ночь, когда рыжая куколка была с нами. Но я не хотел ее покалечить. Я хотел ее крики и стоны. Я хотел ее оргазмы. И получил их. Красиво было. Словно вчера.